начальнику оперативной группы, оберштурмфюреру СС Бойко, Хайль Гитлер. В исполнении вашего указания от 18 июля 1941 года и в дополнение предыдущего рапорта следственной группой был проведен осмотр места боестолкновения патруля полевой жандармерии у деревни Мочаны. По свидетельству членов отряда вспомогательной полиции, бывших свидетелями нападения, неизвестные переправлялись на пароме через реку Вяча, когда со стороны Острошицкого городка к переправе подъехал патруль полевой жандармерии в составе фельдфебеля Зирта и унтер-офицеров Воске и Вайтрауфа. Поскольку преступники были одеты в форму военнослужащих наших войск и передвигались на мотоцикле немецкого производства, патруль был введен в заблуждение, что позволило нападавшим приблизиться к патрулю на дистанцию около 50 метров. Неизвестными был открыт внезапный огонь из автоматического оружия советского производства и карабина «Маузер 98К». Протокол осмотра места происшествия прилагается. Сотрудник вспомогательной полиции Синяев, выполнявший обязанности паромщика, прыгнул в реку и вплавь добрался до берега, но был застрелен преступниками из карабина. После огневого нападения неизвестные захватили мотоцикл и тела сотрудников полевой жандармерии и скрылись в направлении села Галица. Из-за внезапности нападения и огневого превосходства нападавших преследований их силами вспомогательной полиции организовано не было. Тело унтер-офицера Воске было оставлено нападавшими у переправы, при этом документы и личный жетон отсутствовали. Идентификация стала возможной только после нахождения тела унтер-офицера Вайтрауфа. Тело последнего было обнаружено на обочине дороги в 800 метрах севернее села Галица в результате прочесывания, проведенного 14 июля. Тело сильно изуродовано, и документы отсутствовали. Опознание проведено по личному медальону. Экспертизой установлено, что Вайтрауф был убит выстрелом в сердце. Пуля прошла на вылет и найдена не была, что не позволило установить тип оружия, из которого был убит Вайтрауф. У унтер-офицера сильно повреждены лицевые кости и свод черепа, а также сломаны несколько ребер и грудина. Повреждения нанесены сильными ударами твердым тупым предметом. Сильное засорение ран частицами грунта указывает на то, что тело Вайтрауфа долго волочили по земле, возможно, за мотоциклом. Ни фельдфебель Зирт, ни его тело обнаружены не были. Возможно, он был ранен и захвачен противником в плен. Приметы пропавшего переданы в подразделение полиции и полевой жандармерии. Выводы. С большой долей вероятности мы имеем дело с диверсионной группой сотрудников НКВД, о которой вы сообщали в вашем приказе. Основанием для этого предположения является то, что место нападения на патруль расположено в районе одного из предполагаемых маршрутов этой группы. Дерзость нападения и скорость, с которой проведена операция, похожи на почерк диверсионной группы, действовавшей в предыдущих эпизодах. Возможно, что чины полевой жандармерии столкнулись с разведывательным дозором этой группы. Заключения специалистов, протоколы вскрытия и акты криминалистических исследований прилагаются. Штурмфюрер СС Вайдеман. Глава 56. После утренней побудки я нашел фермера и рассказал о ночном разговоре. Командир было собрался устроить мне разнос за нарушение режима секретности, но сделал скидку на мое невменяемое состояние и сменил гнев на милость. после чего позвал бродягу, и они минут 15 о чем-то шушукались в штабе. А сразу после завтрака командир построил весь отряд, причем разделил всех присутствующих на две группы — членов нашей команды и всех остальных. И обратился к окруженцам с короткой, но прочувствованной речью. «Товарищи бойцы и командиры, возможно, у многих из вас есть вопросы к представителям нашей группы. Предлагаю задать их сейчас, а не шептаться по углам. При возникновении каких-либо вопросов в дальнейшем прошу обращаться к комиссару отряда, капитану госбезопасности, товарищу Бродяге». И он указал рукой на Шуру. «Товарищ полковник», — Несвидов обратился к Саше, используя армейское звание, — «какие могут быть у нас вопросы? Вы — секретная группа. Нас выручили и к делу приставили. Так что же нам роптать-то?» Судя по реакции бойцов, сержант говорил от лица большинства. Мутный танкист, так грамотно обработанный старым опером, молча переминался с ноги на ногу. Бухгалтер же стоял с видом значительным и понимающим, но с репликами не лез. Тут руку поднял боец Кудряшов, он же дед Никто. «Товарищ майор госбезопасности, а нас вы рациями пользоваться научите?» «А зачем это вам, боец?» Вопросом на вопрос ответил фермер. «Ну, на всякий случай. А если вдруг радиста... с радистом что случится?» Замялся Кудряшов. «Я потому с вами и разговариваю, чтобы не случилось этого всякого случая. Чтобы не поперся никто в деревню молочка попить или там девку пощупать. Или еще какую глупость не учинили, ясно?» «Да», — нестройно ответили окруженцы. «Тогда объявляю распорядок дня. В 9:00 занятие по стрелковой подготовке. Ответственный товарищ капитан». Кивок в сторону бродяги. «В 10:30 занятие по рукопашному бою. Ответственный товарищ старший лейтенант». Это уже ко мне. «С полудня и до 13:00 занятие по минно-взрывному делу. Старший, товарищ сержант госбезопасности». Кивок в сторону казачины. «У вас есть 15 минут личного времени. Разойдись». Когда окруженцы отправились во свояси, командир собрал всех членов команды в кружок и рассказал о придуманной мною легенде. Бродяга добавил несколько комментариев. Потом мы немного поспорили о том, нужно ли посвящать кого-нибудь в наше иновременное происхождение. И решили, что пока не стоит умножать сущности. Потом все разошлись по своим делам, а меня фермер оставил на поговорить. «Как считаешь, съел бухгалтер Дезу или как?» «Я думаю, что съел. И потом, участие в таком мероприятии для него отличный шанс реабилитироваться за прошлое. Так что при смешении личного и общественного должен хороший результат получиться. Да и не глупый он мужик». «Но я еще Шуре поручил его как следует прощупать и подписку взять. А для тебя на ближайшую неделю, если не считать занятий по рукопашке, задание одно — вспоминать. Что хочешь делай? Водку пей, комсомолку соблазняй, на дереве вниз головой виси, но постарайся вспомнить максимум информации. Понял?» «Да, Саш, понял», — ответил я, но потом, желая разрядить обстановку, добавил: «Ну, давай коньяк, и я к комсомолке пошел. Будем на дереве вместе вниз головой висеть». За что тут же получил от командира подзатыльник.